Милица Федоровна Бакшт в задумчивости гуляла куда дольше, чем положено в ее возрасте. Попала даже на слободу, чего не случалось уже лет 30. Она брела домой в ночи, пора бы спать, слабые ноги онемели, и проносившиеся с ревом автобусы пугали, заставляли прижиматься к стенам домов. Может уже и не дойти до дома, до фикуса и шафранной полутьмы. Кошка послушно семенила сзади, стараясь не отставать, и глаза ее горели тускло, как в тумане. Крупная женщина обогнала Милицу Федоровну, но не посмотрела в ее сторону. Женщину Милица Федоровна знала плохо, видела раза два из окна, когда та выходила из универмага. Савич узнал жену по походке. Когда-то этот перезвон каблуков его пленял, казался легким, элегантным. Потом прошло. Осталось умение гадать издали, среагировать. И сейчас среагировал. Понял, что жена мучается ревностью, разыскивает его. В два прыжка перемахнул через улицу и спрятался за калиткой во дворе Костельской. Ванда Казимировна задержалась перед окном, заглянула, увидела, что Костельская одна. Сидит за столом, читает. Савича там нет. Успокоилась и пошла дальше к мосту, медленнее, как бы прогуливаясь. Савич собрался был вернуться на улицу, но только сделал движение, как снова послышались шаги с двух сторон. Одни тихие, шаркающие, будто человек не двигается с места, а устало вытирает ноги о шершавый половик. Другие — тяжелые, уверенные. Савич остался в тени. Калитка дернулась под ударом, распахнулась. Задрожал заборчик. Высокий старик с палкой ворвался во двор, чуть не задел Савича плечом, обогнул дом и раз, два, три взгромоздился по ступенькам к двери. Постучал. Савич выпрямился. Старика он где-то видел. Старик ему не понравился. Было в нем нечто агрессивное, угрожающее Елене. Савич хотел подойти к старику, задать вопрос, но удержался, боялся попасть в неудобное положение. Сам-то он что здесь делает? Пока Савич колебался, произошли другие события. Во-первых, дверь к Елене открылась, и старик, не спрашивая разрешения, шагнул внутрь. Во-вторых, в калитку вбежал молодой человек в очках. Он тащил за руку очаровательную Шурочку Родионову, подчиненную Ванды. Молодые люди остановились, не зная, куда идти дальше. Тут же перед калиткой обозначились еще две фигуры. Одна держала перед собой вытянутую вперед белую толстую руку, вторая была высока, и лохматая ее голова под светом уличного фонаря казалась головой медузы Горгоны. Удалов заметался перед калиткой, а Грубин вытянул жилистую шею, заглянул в окно Костельской и сказал: «Он там». Удалов тут же устремился во двор, обогнал, не видя ничего перед собой, Шурочку с ее спутником и принялся барабанить в дверь. «Что-нибудь случилось?» — спросил Савич, выйдя из темноты. «Не знаю», — искренне ответил Грубин. «Может быть». «Я ж тебе говорил», — сказал Миша Стендаль Шурочке и тоже подошел к крыльцу. Первым вбежал в комнату Удалов. Хотел даже поздороваться, но слова застряли в горле. Старик прижал Елену Сергеевну в углу и старался отнять у нее растрепанную тетрадь в кожаной обложке. Елена Сергеевна прижимала тетрадь к груди обеими руками, молчала, смотрела на старика пронзительным взором. «Ах ты!» — сказал Удалов. Он выставил вперед загипсованную руку и с размаху ткнул ею старика в спину. Старик сопротивлялся. На помощь Удалову подоспел Савич. Им двигал страх за судьбу некогда любимой женщины. Старик охал, рычал, но не сдавался. Уже и Грубин, и Удалов, и Стендаль, даже Шурочка отрывали его, тянули, а он все сопротивлялся, поддаваясь, правда, понемногу, совместным усилиям противников. Бой шел в пыхтении, вздохах, кряканье, но без слов. А слова прозвучали от двери. «Прекратите», — произнес старческий голос. «Немедленно прекратите». В дверях, опираясь на трость, стояла вконец утомленная Милица Федоровна Бакшт. У ног ее, сжавшись пантерой, присела старая сиамская кошка. Старик отпустил тетрадь и отступил под тяжестью насевших на него врагов. Повел плечами, стряхнул всех и, как ни в чем не бывало, сел на стул. «Как дети», — сказала Милица Федоровна. «Дайте стул и мне. Я устала».